Глава восьмая. Что за чувство охватывает вас, когда вы уезжаете, оставляя людей на равнине, и те удаляются, пока не превратятся в едва различимые пятнышки? Это чувство, что мировой свод над нами слишком огромен, что это прощание. Но нас влечет очередная безумная авантюра под небесами. Мы прокатились сквозь знойный предзакатный Алжир. Снова паром, снова через реку, в сторону заляпанных грязью старых кораблей. Снова по Кеннел-стрит и за город, по двухрядному шоссе на Батон-Руж в лиловой тьме. Повернули на запад, переправились через Миссисипи в местечке под названием Порт-Аллен, где река вся из розы дождя в кромешной туманной тьме. И где мы развернулись, совершив небольшой объезд по кольцевой дороге при свете желтых противотуманных фар, и вдруг увидели под мостом величавое черное тело и вновь пересекли вечность. Что такое река Миссисипи? Размытая глыба в дождливой ночи, неслышный всплеск падения с крутых берегов Миссури, растворение, движение в потоке по вечному руслу на заклание бурой пенной воде, долгое плавание мимо нескончаемых долин и деревьев и пристаней вниз, вниз по течению, мимо Мемфиса, Гринвилла, Юдоры, Виксберга, Натчеса, Порт-Аллена, Порт-Орлеана и Порта-Дельт, мимо Поташа, Винниса и через Великий залив ночи на волю. Под звуки детективной радиопередачи я выглянул в окошко, увидел рекламный щит, гласивший «Пользуйтесь красками Купера», и сказал «Воспользуюсь непременно». А мы катили сквозь непроглядную тьму луизианских равнин. Лоттл, Юнис, Киндер и Де Квинси – архетичные западные городки, становившиеся все более заболоченными по мере приближения к Сабину. В старом Опелусасе я зашел в лавку купить хлеба и сыра, один в это время занялся бензином и маслом. Лавка оказалась обыкновенной жилой лачугой. Я слышал, как где-то в глубине ее ужинает семья. Минуту подождал. Разговор не прекращался. Я взял хлеб и сыр и выскользнул за дверь. Нам едва хватало денег, чтобы добраться до Фриска. Тем временем Дин стащил на заправочной станции блок сигарет, и мы были полностью экипированы для путешествия. Бензин, масло, сигареты, еда. Проходимцы, да и только. Дин вывел машину на дорогу. Неподалеку от Старкса мы увидели в небе громадное багровое зарево. Нам стало любопытно, что там горит. Спустя мгновение мы уже ехали мимо. Горело где-то за деревьями. На обочине стояло множество машин. Может, там устроили пикник с жареной рыбой. А может, это было нечто совсем другое. Близ Дьюивилла местность потемнела и стала чужой. Мы незаметно оказались среди болот. «Вообрази, старина, что будет, если мы отыщем в этих болотах джазовый притон со здоровенными чернокожими, которые стонут своими блюзовыми гитарами, пьют крепчайшие виски и машут нам руками?» «Да...» Местность была полна тайн. Грунтовая дорога, по которой мы ехали, возвышалась над тянувшимися по обе стороны болотами, куда устремились ползучие растения. Мы миновали привидения. Это был негр в белой рубахе, который шел, воздев руки к чернильному небесному своду. Должно быть, он молился, а может, статься и изрыгал проклятие. Мы пронеслись мимо, я обернулся и увидел в заднее окошко его белые глаза. «Эге», — сказал Дин, — «гляди-ка, лучше уж в этих местах не останавливаться». И все-таки где-то на пересечении дорог мы заблудились и остановиться пришлось. Дин погасил фары. Нас окружал нескончаемый лес стелющихся деревьев, и мы, казалось, слышали, как скользят в этом лесу миллионы медноголовых змей. Единственное, что мы могли разглядеть, это красный глазок амперметра на щитке Хадсона. Мэри Лу взвизгивала от страха. Чтобы напугать ее еще больше, мы принялись маниакально хохотать. Да и сами были напуганы. Нам хотелось выбраться из этого прибежища змей, из этой наводящей ужас болотной тьмы. Хотелось умчаться назад в привычную Америку с ее ковбойскими городишками. В воздухе пахло нефтью и стоячей водой. Такова была рукопись ночи, и прочесть ее мы не смогли. Прокричала сова. Мы рискнули поехать по одной из грунтовых дорог и довольно скоро уже пересекали зловещую старую реку Сабин, которая повинна в существовании всех этих болот. С изумлением мы увидели впереди громадные освещенные строения. «Техас! Это Техас! Бомонские нефтяные разработки!» В наполненном нефтяными ароматами воздухе гигантские цистерны и нефтеперерабатывающие заводы приобретали смутные очертания больших городов. «Наконец-то мы оттуда выбрались», — сказала Мэри Лу. «Теперь можно и детектив послушать». Мы промчались через Бомонт, через реку Тринити, близ Либерти, и взяли курс на Хьюстон. Тут Дин заговорил о своих хьюстонских днях 1947 года. «Хасл! Этот псих Хасл! Всюду я его разыскиваю, а найти не могу. А сколько раз мы застревали из-за него тут, в Техасе? Мы с Буйволом уезжали за продуктами, а Хасл исчезал. Потом приходилось искать его по всем притонам города». Мы въезжали в Хьюстон. «А находили мы его обычно именно в этом районе. Здесь живут черномазые. Под наркотой, старина, он мог снюхаться с первым попавшимся ненормальным. Как-то ночью, когда он снова куда-то запропастился, мы сняли номер в гостинице. Мы должны были ехать к Джейн и захватить с собой немного льда, у нее гнили продукты. А Хассела мы отыскали только через 2 дня. Да и сам я застрял, клеил баб, которые днем ходят за покупками в центр. Вот в эти самые магазины». Мы неслись сквозь безлюдную ночь. «И снял бесподобную, придурковатую девицу, у которой явно были не все дома. Смотрю, болтается по магазину и порывается стянуть апельсин. Она была из Вайоминга. С ее прекрасным телом мог соперничать только ее помутневший рассудок. Я услыхал, как она что-то бормочет себе под нос, и привел ее в номер. Буйвол задумал эту мексиканочку напоить и напился сам. Карло принял героин и писал стихи. И только в полночь появился Хасл. Мы обнаружили его спящим на заднем сиденье джипа. А лед к тому времени уже растаял. Хасл признался, что проглотил пяток снотворных пилюль. Эх, не изменяла бы мне память, старина, служила бы она мне хотя бы не хуже головы, я бы рассказал тебе в мельчайших подробностях все, что мы вытворяли. Но ведь мы понимаем время. Всякая вещь заботится о себе сама. Вот закрою я сейчас глаза, и эта старая колымага сама о себе позаботится». По пустынным улицам Хьюстона в 4 часа утра пронесся вдруг мотоциклетный юнец, весь усыпанный блестками и сверкающими пуговицами. В шлеме с забралом, в блестящей черной куртке. Техасский поэт ночи. За спиной у него, крепко, словно индийский ребенок, обхватив его руками, сидела девушка с развивающимися волосами. Она летела вместе с ним вперед и пела: «Хьюстон, Остин, Форт Уорт, Даллас, иногда и Канзас-Сити, иногда и старый Энтон, ах-ха-ха!» Они скрылись из виду. «Ого! Полюбуйтесь-ка на эту бесподобную деваху у него на привязи! Ну-ка, газанем!» Дин попытался их догнать. «Ну разве не здорово было бы собраться вместе и как следует покайфовать со всеми, кто тебе мил и приятен? Никаких тебе склок, никаких детских капризов, никаких проблем с физиологией, ничего такого. Ах, но ведь мы понимаем время». И с этими словами он поддал газу. За пределами Хьюстона его, казалось, неисчерпаемый запас сил все-таки иссяк, и за руль сел я. Не успел я тронуться с места, как пошел дождь. Мы были уже на Великой Техасской равнине, где, как сказал Дин, «Едешь, едешь, но и завтра ночью будешь в Техасе». Дождь лил, не переставая. Я вел машину мимо покосившихся строений старого ковбойского городка с грязной главной улицей и вдруг обнаружил, что заехал в тупик. «Эй, что я делаю?» Но мои спутники спали. Я развернулся и пополз по городку. Не видно было ни единой души, ни единого огонька. Вдруг в свете фар возник всадник в дождевике. Это был шериф. Поля его 10-галлоновой шляпы обвисли от проливного дождя. «Как проехать в Остин?» Он вежливо объяснил, и я поехал дальше. За городом я неожиданно увидел 2 зажженные фары, направленные прямо на меня сквозь струи дождя. Я чертыхнулся, решив, что еду не по той стороне дороги. Однако, взяв немного вправо, я завертелся в грязи и поспешил вернуться обратно. А фары все светили мне в глаза. В последний момент до меня дошло, что по встречной полосе, сам того не подозревая, едет водитель той машины. На скорости 30 миль в час я свернул в грязь. Обочина, слава богу, была ровная, без кювета. Под нескончаемым ливнем машина нарушителя дала задний ход. В ночи на меня молча уставились четверо угрюмых сельскохозяйственных рабочих, бросивших свой изнурительный труд, чтобы предаться веселью среди напоенных влагой полей. На всех были белые рубахи, у всех грязные смуглые руки. Водитель был ничуть не трезвее остальных. Он спросил: «Где тут Хьюстон?» Я показал большим пальцем назад. Меня как громом поразила мысль, что они это сделали специально, только чтобы узнать дорогу. Так нищий обгоняет вас на тротуаре, чтобы преградить путь. Они бросили горестный взгляд на пол своей машины, где катались пустые бутылки, и с лязгом укатили. Я запустил мотор. Машина на целый фут увязла в грязи. Я вздохнул от тоски в этой дождливой техасской пустыне. «Дин», — сказал я, — «проснись». «Что такое?» «Мы застряли в грязи». «Как это произошло?» Я рассказал. Он принялся ругаться, на чем свет стоит. Надев свитера и старые башмаки, мы вылезли из машины под проливной дождь. Я уселся на заднее крыло и попытался раскачать автомобиль. Дин достал из багажника цепи и подсунул их под прокручивающиеся со свистом колеса. В разгар всего этого кошмара мы разбудили Мэри Лу и заставили ее выжимать полные газы, а сами принялись толкать. Многострадальный Хадсон тужился и вставал на дыбы. Вдруг он дернулся и заскользил поперек дороги. Мэри Лу успела вовремя затормозить, и мы забрались внутрь. Дело было сделано. Работа отняла у нас 30 минут. Мы насквозь промокли и являли собой весьма жалкое зрелище. Я уснул весь в спекшейся грязи, а на утро, когда проснулся, грязь совсем затвердела. Снаружи шел снег. Мы находились недалеко от Фредериксберга, среди высоких равнин. Это была одна из самых суровых зим в истории Техаса, да и всего Запада, когда коровы гибли в сильный буран, как мухи, а снег шел и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе. Нам стало грустно. Мы пожалели даже, что не остались с Эдом Данкелом в Новом Орлеане. Машину вела Мэри Лу. Дин спал. Одной рукой она держала руль, а другую протянула на заднее сиденье ко мне. Воркующим голоском она сулила мне райскую жизнь в Сан-Франциско. Я с готовностью развесил уши. В 10 я взялся за руль. Дин отключился на несколько часов и проехал пару сотен миль среди усеянных зарослями кустарника, снегов и неровных полынных холмов. По обочине шли в поисках своих коров ковбои в бейсболках и теплых наушниках. Начали попадаться уютные домики с дымящимися печными трубами. Меня потянуло посидеть у камина и полакомиться пахтой с бобами. В Соноре, пока хозяин лавки болтал в углу с дюжим скотоводом, я еще разок воспользовался бесплатным самообслуживанием, взяв хлеба с сыром. Услыхав об этом, Дин закричал «Ура!» Он был голоден. А на еду мы не могли потратить ни цента. «Да-да», — сказал Дин, глядя, как по главной улице Соноры снуют в обе стороны скотоводы. «Все они гнусные миллионеры. Тысячи голов скота, батраки, дома, деньги в банке. Если б я здесь жил, то заделался бы отшельником и ушел в полынь. Стал бы зайцем, лизал бы ветки да подкарауливал хорошеньких ковбойчик. Хи-хи-хи! Черт возьми, одуреть можно!» Он с размаху стукнул себя по лбу. «Да, вот именно, так-то!» Мы перестали понимать, о чем он говорит. Он взялся за руль, и миль 500, оставшихся до границы штата Техас, прямиком до Эль-Паса, где мы оказались засветло, пролетел с единственной остановкой. Неподалеку от Озоны, сбросив свою одежду, он принялся с визгом бегать и скакать в полыни. Мимо проносились машины, но его никто не заметил. Нарезвившись, он с семенящими шажками поспешил назад, и мы двинулись дальше. «Ну, Сал, ну, Мэри Лу, я хочу, чтобы вы оба сделали то же самое. Сбросьте бремя одежды. Ну какой в одежде прок? Я знаю, что говорю. Пускай и ваши прелестные животики позагорают. Ну же!» Мы ехали на запад, прямо к самому солнцу. Оно врывалось в машину сквозь лобовое стекло. «Открывайте животы, мы въезжаем в солнышко!» Мэри Лу подчинилась. Не желая прослыть консерватором, я последовал ее примеру. Мы сидели впереди все троем. Мэрилу достала кольт крем и забавы ради растерла нас. Навстречу то и дело неслись большие грузовики. С высоты своей кабины водители могли мельком увидеть золотистую голую красотку, сидящую рядом с двумя голыми мужиками. Мы замечали, как машины, прежде чем исчезнуть, в нашем окошке заднего обзора на мгновение сбиваются с курса. Мимо проплывали бескрайние, поросшие полынью равнины, уже бесснежные. Вскоре мы оказались среди оранжевых скал каньона Пекус. В небе открылись голубые дали. Мы вышли из машины осмотреть древние индейские развалины. Дин был абсолютно голый. Мы с Мэрилу надели пальто. Улюлюкая и завывая, мы бродили среди дряхлых камней. Кое-кто из туристов замечал на равнине голого Дина, однако, не веря собственным глазам, все ковыляли дальше. Неподалеку от Ван Хорна Дин с Мэрилу остановили машину и предались любви, а я улегся спать. Проснулся я, когда мы уже ехали по величественной долине Рио-Гранде, через Клинт и Ислету, к Эль-Пасо. Мэрилу перескочила на заднее сиденье, я перескочил на переднее, мы покатились вперед. Слева, за огромной долиной Рио-Гранде, виднелись поросшие красноватой травой горы мексиканской границы, земли Тарахумары. На вершинах уже играли вечерние сумерки. Впереди лежали далекие огни Эль-Пасо и Хуареса, разбросанные по необозримой долине, такой необъятной, что видно было, как по нескольким железным дорогам одновременно пыхтят во всех направлениях поезда. Казалось, в этой долине уместился весь мир. В долину эту мы и спустились. «Клинт, штат Техас», — сказал Дин. Приемник был настроен на радиостанцию Клинта. Каждые 15 минут там ставили новую пластинку. Остальное время занимала реклама заочного курса средней школы. «Эту программу передают на весь Запад!» – взволнованно прокричал Дин. «Я день и ночь слушал ее и в тюрьме, и в исправительной школе, старина. Все мы туда писали. Если пройдет твоя контрольная работа, ты получаешь по почте диплом средней школы. Точнее, копию. Все желторотые пастухи на Западе, все до одного, хоть раз дочеркнули туда письмишко. Они ведь больше ничего не слыхали. Включи радио в Стерлинге, Колорадо или в Ласке, Вайоминг. Да где угодно, и поймаешь Клинт, Техас. Клинт, Техас. А музыка сплошь ковбойская да мексиканская. Самая паршивая программа в истории всей страны, и поделать тут ничего нельзя. У них мощнейшая станция, вот они страну и оболванивают». За лачугами Клинта мы увидели высокую антенну. «Эх, старина, я еще не то могу рассказать!» — вскричал Дин, чуть не плача. С мыслями о Фриско и о побережье мы въехали в Эль-Пасо, уже темный и опустевший. Нам надо было во что бы то ни стало добыть денег на бензин, иначе мы могли попросту не доехать. Чего мы только не предпринимали. Кинулись в бюро путешествий, но на запад в ту ночь никто не ехал. Бюро путешествий – это место, где можно договориться о поездке с горючим на паях, что на Западе вполне законно. Те, кто поизворотливее, сидят на своих потрепанных чемоданах в ожидании попутчика. Мы отправились на автовокзал компании Greyhound, надеясь уговорить кого-нибудь дать деньги нам, а не тратить их на автобусный билет до побережья. Однако в силу непонятной робости мы так ни к кому и не подошли, и лишь уныло бродили по автовокзалу. Какой-то студент при виде аппетитной Мэрилу покрылся потом и попытался принять беззаботный вид. Посоветовавшись, мы с Дином пришли к выводу, что мы все-таки не сутенеры. Неожиданно к нам привязался полоумный юнец, только что вышедший из исправительной школы, и они с Дином умчались за пивом. «Давай-ка, дружище, проломим кому-нибудь башку и отберем деньги». «Вот это по мне, старина!» – завопил Дин. Они ринулись прочь. Какое-то мгновение мне было не по себе. Но Дин всего лишь хотел взглянуть вместе с этим малышом на улице Эль-Пасо и получить свой кайф. Мы с Мэрилу ждали в машине. Она обняла меня. Я сказал: «Черт подери, Лу, потерпи до Фриско». «А мне плевать. Все равно Дин меня бросит». «Когда ты собираешься обратно в Денвер?» «Не знаю. Мне все равно. Можно я поеду с тобой на восток?» «Надо будет раздобыть во Фриско немного денег. Я знаю одно местечко, где ты сможешь устроиться буфетчиком, а я там буду подавать на стол. И еще я знаю гостиницу, где можно остановиться в кредит». «Боже, как грустно». «Почему тебе грустно, детка?» «Из-за всего на свете. Как жаль, что Дин окончательно спятил. В тот же миг появился и впрыгнул в машину хихикающий Дин. «Вот это псих, скажу я вам! Вот такие мне по душе! Я знавал тысячи подобных парней. У всех у них голова работает как стандартный часовой механизм. Ох, уж эти мне бесконечные разветвления! Ведь нет времени, нет времени!» И он завел мотор, сутулившись за рулем, и покатил прочь из Аль-Паса. «Остается только брать попутчиков. Наверняка кто-нибудь да попадется». «Эх, была не была, поберегись!» — крикнул он какому-то автомобилисту, обогнул его машину, увернулся от грузовика и выскочил за пределы города. За рекой виднелись бриллиантовые огни Хуареса, а дальше была унылая высохшая земля под бриллиантовыми звездами Чиуауа. Мэри Лу наблюдала за Дином, как наблюдала за ним на всем пути через страну и обратно. Краешком глаза, с угрюмым, печальным выражением лица, словно хотела отрубить ему голову и спрятать ее в чулан. Горькая, с примесью зависти, любовь к человеку, который так поразительно умеет оставаться самим собой. Любовь яростная, смешанная с презрением и близкая к помешательству, с улыбкой нежного обожания, но одновременно и черной зависти, что меня в ней пугало. Любовь, которая и Мэри Лу это знала, никогда не принесет плодов, потому что, глядя на его скуластое, с отвисшей челюстью лицо, она понимала, что он слишком безумен. Дин был убежден, что Мэри Лу шлюха. По секрету он сообщил мне, что она патологическая лгунья. Но когда она вот так за ним наблюдала, это тоже была любовь. И когда Дин это замечал, он обращал к ней лицо с широкой, вероломной, кокетливой улыбкой, с жемчужно-белыми зубами и трепещущими ресницами, хотя всего секунду назад он витал в облаках своей вечности. Потом мы с Мэри Лу рассмеялись, а Дин, ничуть не смутившись, скорчил идиотскую радостную гримасу, как бы говоря, «Разве несмотря ни на что, мы не берем от жизни свое?» И он был прав. За пределами Эль-Паса мы разглядели маленькую съежившуюся фигурку с оттопыренным большим пальцем. Это был наш долгожданный попутчик. Мы затормозили и дали задний ход. «Сколько у тебя денег, малыш?» Денег у малыша не было совсем. На вид ему было лет 17. Он был бледен и страшен, с одной недоразвитой искалеченной рукой и без вещей. «Ну разве он не славный?» — с трепетом в голосе произнес Дин, повернувшись ко мне. «Влезай, приятель, мы тебя отсюда вывезем». Малыш почуял выгоду. Он сказал, что в Туларе, Калифорнии, у него есть тетушка, которая держит бакалейную лавку. И как только мы туда доберемся, он раздобудет для нас немного денег. Дин едва не свалился на пол от смеха. Так все это походило на историю с пареньком из Северной Каролины. «Да, да!» – орал он. «У всех у нас есть тетушки! Ладно, поехали, поглядим, что за тетушки, дядюшки и бакалейные лавки на этой дороге!» Так у нас появился новый пассажир, и оказался он совсем неплохим малым. Он не вымолвил ни слова, сидел и слушал нас. Уже через минуту после того, как заговорил Дин, паренек был наверняка убежден, что попал в машину к психам. Он сказал, что добирается из Алабамы в Орегон, где находится его дом. Мы спросили, что он делал в Алабаме. Ездил к дядюшке. Он обещал мне работу на лесозаготовках. С работы ничего не вышло, вот я и еду домой. «Едешь домой», — сказал Дин. «Домой? Да-да, понятно, мы довезем тебя. До Фриска-то уж точно». Но у нас не было денег. Мне пришла в голову мысль занять $5 у моего друга Хэла Хингема в Тусоне, Аризона. Дин немедленно заявил, что это дело решенное, и мы едем в Тусон. И мы поехали. Ночью мы миновали Лас-Крусос, штат Нью-Мексико, и к рассвету были в Аризоне. Я очнулся от глубокого сна и обнаружил, что все спят, как ягнята, а машина стоит бог знает где. Сквозь запотевшие стекла нельзя было ничего разглядеть. Я выбрался из машины. Мы находились в горах. Небеса в лучах восходящего солнца, прохладный пурпурный воздух, багровые горные склоны, изумрудные пастбища в долинах, роса и золотистые изменчивые облака. На земле норки сусликов, кактусы, мескитовые деревья. Была моя очередь вести машину. Я отодвинул Дина и малыша и начал спускаться с горы, выключив сцепление, но не включая мотор, чтобы сэкономить горючее. Таким образом я вкатил в Бенсон, Аризона. Я вспомнил, что у меня есть карманные часы, которые Рокко недавно подарил мне на день рождения, Они стоили $4. На заправочной станции я спросил служащего, есть ли в Бенсоне ломбард. Ломбард оказался прямо по соседству с заправкой. Я постучал, кто-то поднялся с постели, и через минуту я получил за свои часы доллар. Он был отправлен в бензобак. Теперь у нас хватало бензина до Тусона. Но не успел я завести мотор, как неожиданно появился дюжий конный полицейский, вооруженный пистолетом. Он пожелал взглянуть на мои водительские права. «Права есть у парня, что на заднем сиденье», — сказал я. Дин с Марилу спали вдвоем под одеялом. Коп велел Дину выходить, потом вдруг выхватил пистолет и заорал. «Руки вверх!» «Командир!» — услышал я до смешного елейный голос Дина. «Командир, я только хотел застегнуть ширинку». Даже коп едва сдержал улыбку. Дин вышел грязный, косматый, в майке, почесывая живот, ругаясь и всюду разыскивая свои права и бумаги на машину. Коп обшарил весь багажник. Бумаги оказались в полном порядке. «Обычная проверка», — сказал он с широкой улыбкой. «Можете ехать. Бенсон не такой уж плохой город. Если вы здесь позавтракаете, он вам понравится». «Да-да-да», — пробормотал Дин, и, не обращая на него абсолютно никакого внимания, взялся за руль. Все мы с облегчением вздохнули. У полиции всегда вызывают подозрения молодежные компании, которые разъезжают в новых машинах без единого цента в кармане и вдобавок закладывают часы. «Эх, всюду они суют свой нос», — сказал Дин. «Но этот коп намного лучше той крысы из Виргинии. Им не терпится кого-нибудь арестовать и попасть в газеты. Они думают, что в каждой машине едет крупная чикагская банда. Им попросту нечем больше заняться». Мы приближались к Тусону. Тусон расположен в чудесной мескитовой речной местности, над которой возвышаются заснеженные каталинские горы. Город был сплошной строительной площадкой. Люди заезжими, честолюбивыми, деловыми, беспутными. Вывешенное на просушку белье, жилые прицепы, флаги на шумных центральных улицах. Все очень по-калифорнийски. Форт Лоуэлл Роуд, где жил Хингем, велась среди плоской пустыни вдоль речного русла с его дивными деревьями. Сам Хингем лелеял во дворе свои творческие замыслы. Он был писателем. В Аризону он приехал спокойно поработать над книгой. Он был высоким, неуклюжим, застенчивым сатириком. Разговаривал он, отвернувшись от собеседника и бормоча что-то себе под нос, однако при этом всегда произносил очень смешные вещи. Жена и ребенок жили вместе с ним в маленьком глинобитном домике, построенном его отчимом-индейцем. Мать его жила в собственном домике на другом конце двора. Она была трепетной американкой, любящей керамику, четки и книги. О Дине Хингем знал по письмам из Нью-Йорка. Мы налетели на него словно саранча, все голодные, даже Альфред, наш покалеченный попутчик. Хингем был в старом свитере, он пыхтел трубкой, выпуская дым в холодный воздух пустыни. Его мать вышла из дома и пригласила нас к себе на кухню поесть. Мы сварили в большой кастрюле лапшу. Потом все поехали на перекресток в винную лавку, где Хингем получил по чеку $5 и вручил деньги мне. Мы наскоро распрощались. «Страшно рад был повидаться», — сказал Хингем, отвернувшись. За деревьями, за песками сверкала красным неоном громадная вывеска придорожной закусочной. Когда Хингем уставал писать, он ходил туда пить пиво. Он был очень одинок, ему хотелось вернуться в Нью-Йорк. Отъезжая, мы с грустью смотрели, как удаляется во тьму его долговязая фигура, в точности, как и все фигуры в Нью-Йорке и Новом Орлеане. Они в растерянности стоят под необъятными небесами и улетучиваются куда-то все, что связано с ними. Куда-то ехать? Что-то делать? Зачем? Пора спать, а эти придурки безостановочно мчатся дальше.